Поначалу тебе, скорее всего, придется добывать пропитание на троих, но обещаю, мы скоро всему научимся. Я вовсе не хочу быть обузой, пусть даже для собственного мужа. Для собственного мужа, мечтательно повторила Кам. Эти слова ласкали ему слух. Родители могут гордиться своим сыном, полагал он. Еще бы! Он нашел себе подругу, да какую, красавицу из красавиц. Вскоре сестры крепко уснули, но Акаму не спалось. На душе у молодого лиса было неспокойно. Желая пустить сестрам пыль в глаза, он немного прихвастнул. На самом деле он не был так уж уверен в себе. Конечно, Оха много рассказывала своим детенышам про то, как выжить в лесу. Я Кам ничего не пропускал мимо ушей. Вот только сумеет ли он применить свои знания на деле? Правда, вот уже несколько дней он ведет самостоятельную жизнь. И пока ему везло, он отыскал каштаны, дикие яблоки, терновые ягоды. И еще попробовал грибы нескольких видов. Отличная еда. И, судя по всему, в лесу ее хоть отбавляй, но не за горами зима. Тогда ему и сестрам придется труднее. Это осенью всего вдоволь. Если гриб или ягод кажутся подозрительными, всегда можно найти что-то другое. Ну, а если ничего другого не подвернется? Тут надо знать наверняка. Тревожные мысли долго не давали Акаму сомкнуть глаз. Наконец он решил, что устроит для сестер несколько колдовых с припасами, а сам отправится повидать родителей. Ему не обойтись без их советов и поучений. А Акам так и сделал. В пути он перенес немало испытаний, но преодолевал трудности стойко, как и следует взрослому лису. Он знал, детство его позади, теперь у него есть обязанности, и к жизни он должен относиться серьезно. А Акам быстро привык путешествовать прямо по шпалам. Разумеется, в дороге ему не раз встречались другие лисы, но он с уважением относился к их территориальным правам. Пару раз лис столкнулся и с собаками, но жестокий урок, преподанный Сейбром, пошел ему впрок. Теперь он знал, что с собаками надо действовать хитростью. Только дурак, очертя голову, сунется собаке в пасть, когда есть возможность улизнуть. Истинный сын своего племени — он обладал и умом, и ловкостью, и осмотрительностью. Стоило ему почуять опасность, он скользал, неуловимый и стремительный, как тень. Врагу редко удавалось заметить его хотя бы краешком глаза. Акам избегал открытых мест для ночлега, предпочитая густые заросли, укромные впадины, канавы и низины. Теперь даже птицы при его приближении не поднимали гамма, так он незаметно крался. Оказавшись в городе, Акам сразу смекнул, что здесь творится что-то неладное. В воздухе носился запах опасности. Лис не стал ждать встречи с тем, кто распространяет этот запах. Он незамедлительно отправился к родителям. Благополучно добравшись до свалки, Акам юркнул в один из знакомых проходов. Конечно, за время его отсутствия многое изменилось, но отыскать главный коридор все-таки ему удалось. Он нашел его и устремился к родной норе машине. Сердце его колотилось в предвкушении долгожданного свидания. В пути у него не было времени помечтать о том, как примут его родные, что он им порасскажет. Но сейчас, когда заветный миг близился, Акам задыхался от радости. До норы осталось всего несколько футов. Сгорая от нетерпения, блудный сын перешел на бег и так разогнался, что, влетев в машину, едва не сбил Камью. Отец встречал сына у самого входа. Оба покатились кубарем, одурев от счастья. Я дома!» — повторяла Кам. Мать и сестра вихрем налетели на него, облизывая и ласково покусывая. Обе не знали удержу. И когда первый шквал восторга немного улегся, шуба у Акама была совершенно мокрая.